и чудовище. Ранд напряженно вслушивался в гнетущую тишину, безвольно опустив руки вдоль туловища, бессильный что-либо сделать, изменить. «Крики я еще могу переносить!» Прерывающимся голосом сказал он, «потому что знаю, что она борется. Но это тягостное жуткое молчание, это невыносимая тишина...» Ранд прислонился к стене и потер заросший щетиной подбородок. «Может быть, она спит, мой господин?» «Может быть, она...» Ранд покачал головой. «Нет, он даже не будет думать об этом. Я больше не могу ждать. Мой господин, это женская доля?» Несмотря на увещевание Джека, Ранд решительно направился к двери. Он уже собирался открыть ее, когда его пальцы накрыла загорелая рука отца Батсфорда. Ранд отпрянул от неожиданности. Священник приблизился совершенно бесшумно и незаметно. Коричневые одежды сливались с полутьмой перехода. «Зачем ты здесь, Батсфорд?» — недоуменно спросил Ранд. «Служанка вашей жены, Бонни, позвала меня», — торопливо ответил он, что-то быстро пряча в складках сутаны. Ужасная догадка промелькнула в голове Ранда. Батсфорд, очевидно, спрятал то, с чем обычно приходят исповедовать умирающих. «Нет!» — прохрипел Ранд. «Милорд, это всего лишь предосторожность!» «Нет!» — уже громче повторил Ранд. «Убирайся, Батсфорд! Я не позволю, чтобы ты бубнил над ней свои псалмы, как над покойницей! Но убирайся!» Его истошный крик гулко прокатился под сводами замка. Священник быстро ушел в часовню. Охваченный паникой, Ранд рывком открыл дверь. Его обезумевший взгляд выхватил три сгорбленные фигуры у кровати Лианны: Бонни, матушки Брюло и Эрменгард, повивальной бабки. Женщины ахнули от неожиданности. Матушка Брюло опомнилась первой и поспешила ему навстречу, но в страхе отшатнулась. Ранд, словно в зеркале, увидел себя в ее испуганных глазах, бледный, небритый, с всклокоченными волосами и блуждающим взором. «Милорд, вам нельзя здесь находиться, она моя жена». Большими шагами он пересек комнату, приблизился к кровати и похолодел. Лианна лежала совершенно неподвижно. Ее голова покоилась точно посередине атласной подушки. Аккуратно причесанные волосы обрамляли спокойное, отрешенное лицо. Руки Лианны с обломанными ногтями были аккуратно сложены на груди, как раз там, где начиналась выпуклость ее живота. Сердце Ранда оборвалось. Ужас сковал его тело. На негнущихся ногах он сделал еще несколько шагов и без сил опустился на колени около кровати. Умерла. Лианна умерла, а вместе с ней и все его мечты. «Нет!» — хрипло выкрикнул Ранд. Он зажмурился, не в силах вынести это зрелище. «Нет, будь ты проклят, Господи!» «Видишь, Бонни?» — словно издалека донесся шепот Лианны. «Все-таки Ранд иногда ругается». Его сердце едва не выскочило из груди. Широко открытые серебристые глаза Лианны, не мигая, смотрели на него. «О, Господи и все святые, благодарю вас!» — проговорил Ранд, схватив руки жены и неистово целуя их. Но его восторженное состояние длилось недолго. Ее пальцы были холодны, как лед. «Оставь меня, Ранд», — прошептал.